Рождество на нашей австрийской ферме. Крестьянка Густи, продиги и хлеб. Еще одно Рождество с горой подарков. Да, зато какое Рождество! Боже мой, какое Рождество мы справляли в Австрии! Просто невероятно! Это была великолепная традиция. К нам приезжал наш менеджер Рохус, один из пяти сыновей нашей крестьянки Густи из семьи Мюнцеров. Мюнцеры жили на вершине горы, рядом с семьями Шелов, целыми поколениями, и обслуживали их. Так что это были наши родные и близкие люди. Я так обожала Густи. Она мне напоминала мою бабушку. Я училась у нее мудрости, хваткости, ловкости и всему, чему только можно. Это была одна из моих самых любимых женщин на планете. Ей было много лет. И она действительно очень напоминала мне мою бабушку. Только моя бабушка была, конечно, гораздо чище, свежее и аристократичнее. Но это все не имеет значения. Помню, мы один раз говорили с Густей про деньги. Я пыталась ей объяснить, что в СССР я много зарабатываю. Она ответила: «Не говори мне про эти глупости, я в этом ничего не понимаю. Ты мне лучше объясни, сколько килограммов сахара и муки ты могла бы в месяц купить на эти деньги, и тогда я смогу понять, о каких суммах ты говоришь». Это было так потрясающе и такой интересный урок для меня. На нашей божественной ферме все было настоящим. Там росла своя картошка, свои овощи, фрукты. Там крестьяне пекли собственный хлеб. И там были, конечно же, животные, в том числе и те, которых забивали на мясо. И этого я не любила. Я уходила далеко-далеко. Меня никто не мог найти, когда это происходило. Жизнь была настолько удивительной, что об этом можно было только мечтать. Ягоды в саду, земляника на полях. Ходи и собирай ее бидонами. Грибы росли и белые, и парасоли. Вышел из избушки, сорвал гриб. Но я хотела бы перенестись к еще одной истории Рождества. Менеджер поместья Рохус приезжал в канун Рождества в наш дом на специальной машине с огромным кузовом. Мы с Максом, а иногда с Митей и Настей, садились в нее и ехали глубоко в лес, на самую вершину горы. Там мы долго выбирали дерево, то самое, которое шло на заклание. Оно должно было быть большим и красивым, потому что ставилось на второй этаж высокого деревянного дома Марии, где мы все отмечали Рождество. И когда это дерево изумительной красоты появлялось в доме, все озарялось удивительным запахом хвои и светом настоящих свечей. Максимилиан обязательно закреплял на ветвях малюсенькие красненькие свечи на заколочках. А я все время думала: «Господи, какое безумие! Если это заполыхает, мы все сгорим, не успеем даже из дома выскочить». Тем не менее, это было только так и никак по-другому. В результате, через большие скандалы, я пробила, чтобы рядом с елкой всегда стояло огромное ведро полной воды. Так и стали делать. Дерево украшали очень красивые игрушки, старинные и ценные, часто соломенные, ручной работы. Макс очень любил делать снежинки, как в СССР, когда мы их вырезали ножницами, и все было настолько натурально, настолько, насколько это могло быть. А потом появлялась гора подарков. Этого я абсолютно никогда не понимала. Ну, кто же мог все это купить, открыть и организовать? Ой, это было, конечно, чудо. Подарков было такое количество, что они иногда были выше самой елки. У Максимилиана было огромное количество секретарш, поэтому он мог это сделать. И вот наступало 24-е число. Я и сейчас, когда пишу эти строки, вся там, в Австрии, и вспоминаю, как это было трогательно, по-семейному, как это было красиво, как дети открывали подарки, а мы радовались. А потом и взрослые открывали подарки, которые мы покупали друг другу целый месяц в безумной беготне. Вернемся назад во времени. Как же случилось, что Наташа Андрейченко, дочь властной мамы Лидии Васильевны и отца дружочка Эдуарда Станиславовича, стала Натальей Шелл, женой Максимилиана Шелла? И кто помог им встретиться?